Лили Рокс. Девственница из провинции. Неосознанная влюблённость. Милтон всегда был красавчиком. Про таких говорят, что в нём возродилась красота и грация всех поколений его рода. Я украдкой смотрела на него каждый раз, когда он был поблизости. Я не думала, почему наблюдаю за ним. Меня это мало волновало. Мне просто нравилось смотреть, и всё. Впрочем, на него смотрели все девчонки нашей школы, не только я. Наверное, подсознательно я завидовала его уверенности в себе. Мне очень хотелось бы, чтобы люди также смотрели на меня и восхищались моей красотой. Но что-то с моими генами было не так. Я родилась совершенно не такой, на которую могут засматриваться парни. Хотя уродкой меня тоже сложно было назвать. По идее, многие говорили, что я очень милая. И это не только из-за моих длинных вьющихся чуть ниже плеч волос, пушистых длинных ресниц и осиной талии, а также из-за тонкого голоса. И этот выпускной стал отправной точкой для всей моей жизни. Я не хотела идти на школьный бал. Мать настояла. Почему-то ей казалось, что именно на таких праздниках можно встретить свою настоящую любовь. Какое-то странное и наивное представление о любви и жизни. Я не спорила. У меня своё мнение на все эти вечеринки и школьные праздники. Скучнее времяпрепровождения я и представить не могла. Но мама очень просила, и я пошла. Она боялась, что я останусь старой девой. Переживала, что я не обращаю внимания на парней, хотя все мои одногодки уже давно встречались и влюблялись. Она мечтала, чтобы я начала встречаться с молодым человеком. Буквально грезила этим. Дело в том, что мой старший брат очень сильно разочаровал родителей, выбрав другой путь и решив, что ему нравится разгульный образ жизни, и жениться он никогда не будет. А значит, никаких внуков. В отличие от меня, он не стеснялся демонстрировать свою жизненную позицию. Он был старше меня на 5 лет и уехал в Москву сразу же, как только окончил школу. Родители его почти не вспоминают. Для них он словно умер. Как будто его жизненный выбор — это прокажённость. Мои родители и правда так сильно одержимы внуками, что мне становится не по себе, с каким энтузиазмом они ждут моего замужества. А я ещё совсем не готова. Я не такая, как мои знакомые, которые уже выскакивают замуж, как только достигнут 18. Считаю, что всему своё время. Но только не сейчас. Сама же я не интересовалась парнями. Казалось, кроме видеоигр, меня вряд ли что-то может повлечь в этом мире. Также я старалась прилежно учиться, чтобы родители мной гордились. И Мирон был для меня не объектом влюблённости, а скорее объектом восхищения. Каждый день я смотрела на Мирона и представляла, что когда-нибудь я стану такой же самоуверенной и привлекательной. Все будут меня любить и восхищаться, но мне для этого не придётся прилагать много усилий. Всё будет даваться легко и просто. На самом деле я понимала, что мне никогда не стать такой, как он. Мирон слишком идеален во всём. И я бы хотела дружить с таким человеком, чувствовать его поддержку и знать, что он сможет защитить от любой напасти. Несколько раз он обращался ко мне с какими-то вопросами, но я каждый раз словно немела, застывая на месте. Я не могла с ним разговаривать, слишком смущалась и уходила в себя. Кто он и кто я, чтобы он обращал внимание и общался со мной? В какой-то мере мне было жаль покидать школу, ведь это означало, что я больше никогда не увижу своего кумира. На том выпускном балу всё и случилось. Я отошла в сторону, чтобы выпить пунша, как внезапно почувствовала и на своей шее чьё-то дыхание и резко обернулась. Лицо Мирона было в нескольких сантиметрах от моего, и, уловив его дыхание, его запах, я сразу же почувствовала, как у меня подкашиваются ноги. «Может быть, хочешь выпить что-нибудь покрепче?» — спрашивает он, даже не пытаясь отстраниться. «Что ты имеешь в виду?» Растерянно бормочу я и испуганно смотрю в его глаза, стараясь не заикаться. Он смеётся, хватает меня за руку, тащит в коридор, быстро оглядывается и заталкивает меня в первый попавшийся открытый класс. Прижимает меня к стенке, и когда мне уже некуда пятиться, я зажмуриваюсь от страха, а затем чувствую его губы, которые грубо сминают мои. Взрыв ощущений отнимает у меня рассудок. Из меня словно выкачали весь воздух в одно мгновение. Именно в тот момент я внезапно и осознаю, что всё это время я не просто так смотрела на Мирона. Это была не просто зависть или любование его красотой. Я испытывала что-то другое. И сейчас его близость открывает мне глаза на многие вещи. Без малейшего шанса на сопротивление я просто таю в его руках, пока его жаркие губы продолжают дарить мне умопомрачительные ощущения. А потом его шустрый язык проникает в мой рот и начинает там хозяйничать. Машинально пытаюсь выгнать незваного гостя, но вместо этого я только провоцирую Мирона углубить поцелуй. Когда наши языки соединяются, меня пробивает такая дрожь, что я начинаю падать. Если бы я не была прижата к стене мощным телом парня, Наверное, свалилась бы без сил. «А ты смешная», — шепчет он мне на ухо, слегка покусывая мочку. «Хочешь чего-то большего?» Молчу, словно проглотив язык. Я еще до конца не осознала, что только что произошло. Чего большего я еще могу хотеть от этого образца ангельской красоты? «Ты еще не была с парнем?» Как-то неуверенно спрашивает Мирон. Мне даже кажется, что я в его голосе слышу нотки разочарования. «Нет». Шепчу в ответ, машинально поворачиваю к нему голову и ищу его губы, чтобы снова почувствовать эту сладостную эйфорию, когда он ласкал мой язык своим языком. «Я так и думал. Ты еще слишком юная, тебе еще предстоит познать себя». Он хитро улыбается и делает шаг назад. Снова тянусь к нему, словно испугавшись, что он сейчас уйдет. Он ведь предложил что-то еще. Черт, да я на все согласна, лишь бы он сейчас не отворачивался, лишь бы продолжал. Если он своим поцелуем смог пробудить во мне такую дикую волну экстаза, что же можно испытать, если он продвинется чуть дальше? В этот момент мне было абсолютно наплевать, что скажут мои одноклассники, если узнают, что я так безрассудно позволила сразу себя целовать и еще жаждать чего-то еще. Родители уж точно будут в шоке, если узнают. Но сейчас было важно только то, что меня дико тянет к Мирону. Хочется снова его поцеловать, хочется вдыхать аромат его тела. Рука Мирона скользит по моему телу и обхватывает ногу чуть выше колена, медленно пробираясь все выше и выше. Я вздрагиваю и зажмуриваюсь от внезапно нахлынувших ощущений. Он начинает расстегивать ремень на моих джинсах, а меня охватывает такой жуткий стыд, а вместе с этим и дикий страх. «Не надо». Убираю его руки и пытаюсь оттолкнуть от себя парня. «Что не надо?» Удивленно спрашивает он и смотрит на меня так, словно не расслышал, что я сказала. «Не надо, прошу». Повторяю я смущенно и отвожу взгляд. «Боже, как же сильно я покраснела». «Хорошо, не надо так не надо». Он резко отстраняется от меня и с ухмылкой смотрит в лицо. «Ты еще совсем ребенок, хотя мы почти ровесники. Тебе нужно как следует осознать, что ты хочешь от жизни. Жить для других или же для себя? Если ты хочешь жить для других, то продолжай скрывать свои чувства и желания. Так живут многие. Но если ты хочешь быть счастливой, просто будь ею. Наплюй на мнение всех, кто бы что ни говорил. Бери от жизни все». Я стою перед ним, как пришибленная, сгорая от стыда. Сама не знаю, почему мне так стыдно, ведь мое тело жаждет продолжения. Хочу его прикосновений еще, его горячих поцелуев, сумасшедших ласк. Продолжая все так же пронзать меня взглядом, Мирон делает еще несколько шагов назад. У меня внезапно возникает тревога, что он сейчас уйдет. Наверное, мне следует что-то предпринять, удержать его, но я продолжаю стоять, как идиотка, и краснеть, словно меня парализовало. «Вижу, ты еще совсем не готова, но ничего страшного. Придет время, и ты все поймешь». Он разворачивается и уходит. А я только в этот момент окончательно прихожу в себя. Хочу кричать ему вслед, чтобы он вернулся. Но поезд уже ушел. Мирон уже покинул помещение. Я выхожу в зал, ищу его глазами, но его нигде нет. А в следующий раз я увидела его только через месяц. Он стоял в парке и целовался с какой-то девушкой. Я помню, как меня пронзила такая стрела ревности, что хотелось провалиться сквозь землю, стереть из памяти эту картинку, которая причиняла боль.